темная сторона минимализма. Многие заблуждения о минимализме и простой жизни происходят из крайних образов, которые мы видим в интернете. Часто при слове «минимализм» в голове возникает картинка белоснежной комнаты с матрасом на полу, аккуратные полки с тремя книгами и идеально висящей капсульной одежды. Или блогер, который живет в фургоне и на природе пьет кофе из одной любимой кружки. Такие образы могут вдохновлять, но чаще они пугают или отталкивают. Кажется, что чтобы быть настоящим минималистом, нужно выбросить все, поселиться в лесу или в маленьком доме на колесах. Если ты не готов к таким радикальным изменениям, то будто и начинать не стоит. Это и есть одно из главных заблуждений. Как мы уже разобрались, гибкость – это главная сила минимализма. Не обязательно следовать какому-то шаблону. Он дает свободу создать свою собственную версию простой жизни, а не копировать чужую. Однако все это прекрасно до момента, когда мы ловим фиксацию на образе жизни и идем к своему видению светлого будущего слишком радикальными и настойчивыми шагами. У любой идеи, даже самой светлой, есть тень. Из разряда «заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет». Минимализм может быть освобождающим, вдохновляющим, но в определенный момент он способен превратиться в маску, новую роль, еще одну стратегию выживания, за которой мы прячемся от настоящих вопросов. Иногда мы думаем, что отказ от всего лишнего – это всегда путь к свободе. Но минимализм тоже может быть компенсацией, попыткой почувствовать контроль, желанием все упростить, потому что сложно справиться с тем, что происходит вокруг или внутри, или способом доказать себе свою силу, независимость, ценность через отказ от всего. Можно отследить моменты, когда желание иметь меньше становится новой навязчивостью. Мы начинаем расслаблять ради расслабления, считать вещи, стремиться к идеальной эстетике пустоты. А если где-то появляется лишнее, нас охватывает тревога, стыд или раздражение. Минимализм, который должен был дать облегчение, начинает сковывать. Он превращается в еще один стандарт, которому мы должны соответствовать, и в еще одну точку давления. Иногда случается и другое. В поисках идеальной простоты мы начинаем избегать роста и развития. Избегаем сложностей и конфликтов, потому что они нарушают нашу хрупкую гармонию. Отказываемся от проектов, идей, нового опыта, потому что это значит больше усилий, вещей, людей. И вот уже минимализм, вместо того, чтобы быть почвой для чего-то большего, становится новыми рамками. Именно поэтому важно говорить не только о светлой стороне минимализма, но и о его ловушках. Чтобы увидеть, где мы правда выбираем отказаться от чего-то, а где просто сбегаем от принятия решений и чего-то нового, где живем в согласии с собой, а где снова пытаемся заслужить одобрение, только уже другими средствами. Мне бы очень не хотелось пропагандировать новую моду на меньше. Лучше быть с собой в контакте, даже если это значит иметь больше, чем настоящий минималист. Поэтому дальше мы честно посмотрим на проявление темной стороны минимализма. Минимализм как самовыражение или новый метод потребления. Изначально минимализм был скорее жизненной философией. Люди сокращали количество вещей в доме, отказываясь от ненужного, чтобы освободить пространство и ум. Однако массовая культура превратила этот инструмент для продажи товаров. В социальных сетях минимализм стал ассоциироваться с определенной эстетикой: белые стены, мебель нейтральных цветов, минимум декора, отсутствие ярких акцентов. Тогда же появилось понятие «бежевые мамочки» – женщины, которые тщательно создают вокруг себя стерильный бежевый интерьер, подбирают детские игрушки в нейтральной палитре и стремятся создать картинку идеального минимализма. Этот образ, хоть и выглядит стильно, несет в себе несколько проблем. Многие критикуют его за создание нереалистичных ожиданий, когда люди стремятся соответствовать определенному идеалу, который преподносят популярные блогеры и знаменитости. Иронично, что сама концепция, по сути, призванная сократить потребление, стала вызывать новые расходы. Люди покупают дорогостоящую мебель, декор, технику, чтобы поддержать минималистичный стиль. Таким образом, минимализм оборачивается новым кругом потребления, а сама его суть искажается. Парадокс заключается в том, что идеал минимализма предполагает отказ от вещей, а современные интерьеры, наоборот, наполнены потайным декором и мебелью. Например, стали популярны так называемые скрытые кухни – системы, в которых весь кухонный гарнитур прячется за дверцами. Такой дизайн стал частью минималистичной эстетики и несет в себе несколько проблем. Во-первых, это неудобно в повседневной жизни. Во-вторых, скрытые системы заставляют людей забывать, что у них уже есть, что может подтолкнуть к новым покупкам. А в-третьих, постоянное стремление к обновлению интерьера приводит к излишнему потреблению. Популяризация минимализма часто идет рука об руку с формированием определенного образа жизни. Люди видят в интернете однотипные интерьеры блогеров, и это создает впечатление, что минимализм – это не свобода от вещей, а необходимость соответствовать стильной картинке. Сюда можно отнести и так называемые капсульные гардеробы. Идея о том, что у каждого человека должен быть базовый набор предметов одежды, которые можно комбинировать между собой. Но на деле в таком гардеробе часто используются трендовые вещи, и он устаревает в течение нескольких сезонов, вынуждая заменять одежду на новую, чтобы следовать модным тенденциям. Эта мода часто становится дорогостоящей. Дизайнерская мебель, минималистичный декор, техника с соответствующим дизайном – все это оборачивается большими тратами и никак не отражает философию настоящего минимализма. В результате образ минималиста становится новым стандартом, и люди стремятся к нему не ради освобождения от лишнего, а чтобы соответствовать ожиданиям других. Хорошие идеи при должном усилии маркетологов и брендов превращаются в еще один способ продаж. Эстетика минимализма также подвергается критике за то, что она всего лишь маскирует старую проблему потребления. Согласно исследованиям, минималистичные товары ассоциируются с чистотой и качеством. Это способствует их популярности, но при этом они нередко производятся из натуральных материалов, что повышает их цену. Маркетинг активно использует это, создавая ощущение, что простота и чистота связаны с премиальностью товара. Критики отмечают, что минимализм, как философия, существовал до тех пор, пока не стал частью маркетинговой стратегии. Сегодня мы видим, как он адаптирован под массовое потребление, и это привело к тому, что люди покупают больше вещей в стремлении к идеальному минималистичному образу жизни. Стиль стал инструментом для увеличения продаж, и многие бренды используют минималистичный дизайн, упаковки и товаров, чтобы повысить их привлекательность. Настоящий минимализм – это прежде всего выбор, основанный на личных потребностях, а не на модных тенденциях. Он не требует больших расходов или идеальных бежевых интерьеров. Токсичный минимализм. Я наблюдаю, как все больше людей попадают в ловушку токсичного минимализма. Состояние, при котором желание избавиться от лишнего, становится источником постоянной тревоги и неудовлетворенности. Наш мозг эволюционно запрограммирован на накопление ресурсов, потому что исторически это означало лучшие шансы на выживание, безопасность в трудные времена, статус в обществе, возможность заботиться о потомстве. Однако концепция простой жизни подразумевает противоположное – избавление от имущества, жизнь с меньшим количеством вещей, отказ от накопления, поиск ценности в пустоте. Я вижу в этом глубокий экзистенциальный конфликт между нашей биологической природой и современными социальными идеалами. Это как пытаться убедить белку не собирать орехи на зиму противоречит фундаментальным инстинктам выживания. В психиатрии принят неофициальный термин «орторексия». Это навязчивая забота о правильном питании, граничащая с обсессивно-компульсивным расстройством. В мире минимализма есть аналогичное явление – стремление к идеальной чистоте и порядку. Изначальное желание упростить жизнь перерастает в фиксацию на удалении всего ненужного. Это создает то, что называется токсичным минимализмом, при котором люди испытывают тревогу из-за владения вещами, чувствуют постоянное давление избавиться от имущества, никогда не чувствуют себя достаточно минималистичными, испытывают стресс, когда нужно приобрести новые вещи, боятся захламить пространство покупками и хобби. Этот феномен проявляется в компульсивном удалении предметов. Мы начинаем избавляться от вещей, даже если они нам нужны или действительно имеют эмоциональную ценность. В избегании новых приобретений. Страх замусорить пространство заставляет нас отвергать даже полезные покупки. В идеализации пустоты пространство становится символом чистоты, но за ним прячется страх перед хаосом и неопределенностью. Стремление к совершенному минимализму может стать новой формой максимализма. Можно назвать это явление минималистичным максимализмом, состоянием, при котором человек одержим идеей достижения абсолютного минимума во всех аспектах жизни. Какие могут быть признаки? Каждая вещь должна быть на своем месте. Отклонение от идеального порядка вызывает тревогу. Стремление к эстетике подавляет функциональность. Мы жертвуем удобством ради правильного внешнего вида. Желание постоянного улучшения. Мы ищем более совершенные решения для организации пространства, но никогда не бываем удовлетворены. Самоосуждение за несовершенство. Ощущение вины за недостаточно минималистичный образ жизни становится фоном повседневности. Возможно, это не просто перфекционизм, а отражение нашего стремления к контролю над хаосом бытия. Минимализм становится символической попыткой обуздать природу переменчивой жизни, создать остров стабильности в океане неопределенности. В моем понимании, здоровый минимализм – это не догма, а гибкий подход к организации жизненного пространства. Я предлагаю рассматривать минимализм как инструмент, а не как цель. Важно помнить, что минимализм должен служить человеку, а не человек минимализму. Признаки здорового подхода к минимализму включают способность адаптировать принципы минимализма под свои реальные потребности, отсутствие жестких правил и самоосуждения, понимание, что разные периоды жизни требуют разного количества вещей, сохранение эмоционально значимых предметов без чувства вины. Минимализм не должен противоречить нашей природе и работе мозга. Не стоит уходить в отрицание биологической потребности в ресурсах, а адаптировать ее к новым условиям жизни. Это как здоровое питание. Мы по-прежнему едим, но делаем это более осознанно и в соответствии с реальными потребностями. Любая идея, доведенная до крайности, может превратиться в свою противоположность. Я призываю вас к осознанному подходу в стремлении к простоте, где главный критерий – не количество вещей, а ваше качество жизни. Вместо того, чтобы постоянно контролировать внешний порядок, исследуйте внутренние тревоги. Может, минимализм – это попытка сбежать от внутренних вопросов? Дайте себе разрешение на несовершенство. Позвольте себе быть просто человеком. Когда минимализм становится компенсацией? Мы склонны думать о минимализме как об осознанной зрелой практике, прояснение приоритетов, отказ от лишнего, движение к свободе и сути. Но, как и любая сильная идея, минимализм может выполнять роль психологической защиты. Мы не всегда приходим к простоте из любви к себе. Например, воскресной рубрике моего телеграм-канала, где мы делимся итогами за неделю, я прочитала такое сообщение. Кажется, обнаружила причину своего стремления к минимализму. В детстве меня бывало наказывали через мои вещи. Например, могли отобрать на время. Теперь я хочу иметь как можно меньше, чтобы на меня не могли влиять через них. Вот такое открытие. Давайте поговорим о тех случаях, когда минимализм становится компенсацией. Не выбором ради свободы, а реакцией на страх, утрату, хаос. Это тонкая грань, и, возможно, вы тоже узнаете в этом что-то про себя. Но хочу заметить, что минимализм — это инструмент. И если человеку становится легче после применения этого инструмента в таком ключе, то почему бы и нет? Таков ваш путь. Компенсация внутреннего хаоса. Один из самых частых сценариев — это стремление к минимализму на фоне внутреннего беспорядка. Когда внутри тревога, неуверенность и полное непонимание, куда идти, хочется хоть где-то почувствовать контроль. Если я расслаблю дом, расчищу почту, избавлюсь от всего, что не вызывает радость, то мне станет легче. Я, наконец, почувствую себя хорошо. Иногда это действительно помогает на уровне временного облегчения. Но если не работать с корнем внутренней тревоги, то упорядоченное пространство станет лишь хрупким фасадом. Марина, 32 года. После ухода с выматывающей работы, на которой выгорела до состояния апатии, вдруг за месяц избавилась от 80% своих вещей. Она рассказывала, что хочет начать с чистого листа. Но при разговоре выяснилось, что ей просто было невыносимо находиться среди напоминаний о той версии себя, которая не справлялась. Она не столько выбирала быть минималистом, сколько пыталась стереть следы боли. Компенсация чувства нехватки. Как говорится, удивительно, но факт. Не все, кто выбирает аскетичную жизнь, делают это из изобилия. Часто это история про людей, которые росли в условиях дефицита. Теперь, во взрослом возрасте, они создают философию «мне ничего не надо», чтобы больше не переживать боль недостатка. «Я самодостаточен, я выше материального, мне не нужно многое». Звучит как способ не чувствовать стыда за свои желания или обиды тех, кто их не замечал, или страха разочарования, что снова не получится это получить. Саша вырос в бедной семье, где желания были предметом насмешек. Теперь он живет в почти пустой квартире. Гордится тем, что тратит в месяц 15 тысяч рублей и не покупает ничего лишнего. Он говорит, что ему ничего не нужно. Но в разговоре признается, что давно хотел начать рисовать. И у него есть деньги на графический планшет. Только он так его и не купил. Потому что, а зачем баловать себя? Компенсация страха желать. Желание — это всегда риск быть непонятым, не получить то, что хочешь, признаться себе в своей уязвимости, намечтать и разочароваться. Если человек часто сталкивался с тем, что его желания игнорировали, высмеивали или они приносили только боль, то он может решить, что лучше не хотеть вообще, потому что так безопаснее. Тут в игру входит минимализм, как очень удобная философия, которая помогает объяснить миру и себе, почему ты ничего не хочешь. Потребление — это глупо. Мне хватает малого. Я выше этого. Возможно. А возможно, ты просто боишься снова хотеть, потому что хочешь слишком многого или слишком стыдного, или даже не знаешь, чего по-настоящему хочешь. Алина, 28 лет. Когда-то мечтала жить у моря, писать книги, быть фрилансером. Несколько попыток переезда обернулись провалом. Отношения не сложились, творчество застопорилось. Сейчас она ведет блог про минимализм и называет свои желания иллюзиями эго. Но у меня есть ощущение, будто она не отпустила мечты, а просто затаила на них обиду. Компенсация потери идентичности. Когда ты не знаешь, кто ты, чего хочешь, что любишь, идея избавиться от всего кажется заманчивой. Меньше — значит безопаснее. Иногда да, в этой пустоте может прорасти что-то настоящее. Но иногда это просто попытка затаиться. Игорь, 40 лет. После развода, увольнения и переезда избавился от почти всех вещей. Он сказал, что начинает жизнь заново. Через год он описывает себя как просветленного человека, которому все равно, что есть, где жить, с кем общаться. Вряд ли это можно назвать гармоничной жизнью. Что ж, а когда минимализм не компенсация? Разница не в количестве вещей, не в эстетике интерьера, не в количестве подписчиков, которые вдохновлены твоим лавстайлом, а в ощущении внутреннего покоя и честности. Знаете, такое едва уловимое ощущение спокойствия и принятия. Это возможность быть разным в разные периоды жизни. Это право не быть идеальным. Это пространство для ошибок, поиска, радости, а не только функциональности и пользы. Минимализм, как зрелый выбор, не боится отклонений и изменений. В один период тебе нужен пустой стол, в другой — уютные свечи в каждом углу дома. В какой-то момент ты хочешь капсульный гардероб, состоящий из базовой одежды нейтральных цветов. В другой тебе хочется вдохновляющей яркой одежды. Ты не обязан быть последовательным или аскетичным. Единственное, что всегда неизменно, — это перемены. И минимализм — не исключение. Когда стремление к простоте мешает развитию. Минимализм может стать тормозом для вашего развития. Особенно если за простотой скрывается страх изменений, отказ от роста, избегание новых форм себя. Иногда человек настолько стремится к ясности, тишине и комфорту, что начинает отвергать все, что вызывает внутреннее напряжение. Новые вызовы, расширение горизонтов, обучение, амбиции, мечты, которые требуют вложений, времени, усилий. Все это начинает восприниматься как лишнее. И не для меня. Но ведь развитие всегда немного неудобно. Нас развивает столкновение с неудобными ситуациями, новые действия и задачи. Когда простота становится способом никогда не рисковать, не пробовать, не ошибаться, она превращается в оправдание слабости. За благородными словами о скромности и довольстве малым может скрываться нежелание встречаться с вызовами жизни. «Мне не нужно больше денег» звучит просветленно. Но иногда это всего лишь изощренное избегание ответственности за собственный рост. Легче объявить материальное благополучие неважным, чем признать, что страшно попробовать его достичь. «Я не хочу развиваться в профессии, мне и так нормально живется», звучит философски. Но что, если за этим стоит усталость от попыток или боязнь конкуренции? Что, если это не мудрое приятие настоящего, а капитуляция перед будущими трудностями? «Я не гонюсь за мечтами. А не потому ли, что слишком болезненно было бы снова столкнуться с разочарованием?» Инфантильное бегство от сложностей порождает стеснение в груди, внутреннюю сжатость, скрытую обиду на мир или на себя. Появляется необходимость постоянно оправдываться перед собой и другими. Можно отследить это состояние, если прислушаться к себе. Простота может скрывать обесценивание. Иногда мне достаточно, это способ не признаваться себе, что на самом деле хочется большего. Просто страшно попросить о повышении, переехать, заявить о себе, заработать больше, чем было принято у родителей, позволить себе роскошь. Ты можешь хотеть стабильного дохода, интересной работы, своего проекта, новой профессии, путешествий, обучения. И все это может быть частью твоей простой жизни. Поэтому главное определение минимализма как философии жизни — избавиться от лишнего и сфокусироваться на главном. Если просто избавиться от всего лишнего, то что получится в итоге? Так можно потерять все, вплоть до своей личности и желаний. Как говорится, свято место пусто не бывает. Освобожденное пространство нужно будет чем-то заполнить, чем-то, на что вам нравится смотреть и что нравится делать. Именно это и называется сфокусироваться на главном. В следующей главе мы рассмотрим, как же внедрить минимализм в образ жизни, и прочитаем истории тех, кто его уже практикует.